но сам хэ, сам хэ. Порен лаком на кошером хэ. Буря шаште, шаште, шим хэ. Буря лха, я тушим хэ. Хэра марина, сам хэ, сам хэ. Один лаком на кошером хэ. Харин шаште, шаште, шим хэ. Анаха, я тушим хэ. Ой-я-я, ой-я, ой-я, ой-я.